Глава 49. Мартин долго косился на Карин, прежде чем решился прикоснуться к ее руке. «Ты чего?» — спросил он, понимая, что их единственная женщина дрожит. «Не знаю», — призналась Карин. «Как-то мне не по себе». «М?» — вопросительно хмыкнул Ирон, сидевший у противоположной стены прямо возле щели в камнях. Бинокль был у него, и он поглядывал в сторону стемневшей пустыни. Огонь они не разводили и даже смирились, что, скорее всего, просидят без еды до утра. Вода была, а это самое главное. Надо было разве что дождаться Вильхара, что ушел устанавливать танкобур со вторым автоматом в руках. «Мне кажется, его долго нет», — сказала Карин, обнимая плечи. Холодно ей не было. Ей вообще казалось, что холодно здесь не бывает. Пустыня, сквозь оставленные в камнях прорехи, бросала в прохладу камня, раскаленный за день воздух. Жар вулкана тут словно отступал, но по шее катились капли пота, а руки все равно дрожали. «Слишком тихо», — добавила Карин. Ей почему-то не было страшно за себя. Она больше волновалась за парней и жалела, что нельзя отсюда взглянуть через Скайбу и убедиться, что все у них хорошо. «Зачем вообще эта вылазка?» — спрашивала она, пытаясь успокоиться. Ирон только плечами пожал. Он так и не успел разобраться, как тут оказался Ярван и почему того надо вернуть в свой клан. Ирону казалось, что пнуть его под зад было бы достаточно. Но шеф считал иначе. А поговорить с ним не позволяла тупая боль в голове и эта дикая невозможность говорить. Слышать только одним ухом он уже как-то приспособился. Даже слабость во всем теле его не пугала так сильно, как эта вязаная каша на языке вместо речи. Чтобы сказать хоть что-то по слогам, приходилось прилагать немалое усилие. Это он чувствовал куда острее, чем неспособность удержать автомат одной рукой и тошноту после жалкого прыжка с крыши танкобура. Поставив автомат на камни, он мог только плечами пожать и снова посмотреть на пустыню. Пока не вернется Вильхар, он один мог следить за всем. Мартин наотрез отказался смотреть в бинокль, говоря, что он и так еле что-то видит через разбитые очки. К оружию он даже притрагиваться не стал. «Я не умею», — испуганно сказал он, увидев простой пистолет и руки на груди сложил. «У него лапки!» — хохотнул на это заявление Виль, но мучить парня не стал. «Мы все равно как в крепости, два автомата нам хватит!» — заключил он во время сборов, а потом ушел с одним и так и не вернулся. «Он недолго!» — шептал Мартин, будто боялся эха внутри скалы. «Там же далеко идти!» «Наверно!» — соглашалась Карин, но на всякий случай доставала пистолет и приближалась к каменной стене, чтобы взглянуть на пустыню. Она уже много раз проверяла и точно знала, что горизонт заканчивается песками. О том, что за камни нельзя опираться всерьез, ей тоже сказали. Их просто скинули подобием стены и ничем не укрепили. Но внезапный блик в темноте ее испугал. Она вскрикнула и отшатнулась так резко, что все же ударила ногой по каменному завалу. Несколько камней, что поменьше, покатились вниз по склону, заполняя ночную тишину мелкой дрожью и эхом ее крика. «Ой!» — выдохнула Карин, зажимая рот руками. «Это не ой!» — глухо ответил Мартин, вскочивший на ноги и посмотревший на пустыню над камнями. — Это не наши. Ирон только языком цыкнул. Он в бинокль видел огни, но картинка дрожала, и он никак не мог понять, сколько их и как они движутся. Волнистые движения двух червей только усиливали ряпи в его глазах. — Что у вас тут? Что случилось? — крикнул из темноты Вильхар. Голос его оказался быстрее звука его шагов. Несмотря на тяжелую обувь с толстой подошвой, двигался он тихо и выдавал себя только потому, что так и не понял, что могло случиться, а никакого подобия фонаря при нем не было. «Там кто-то едет», — сказала ему Карин, оборачиваясь в темноту и тут же содрогаясь от страшного звука. Металл ударял о камни где-то рядом, скользил по нему со скрежетом и тут же стучал вновь, сливаясь в тишине в зловещую дробь. «Вы это слышали?» — спросила Карин, едва дыша. «Блядь», — ответил на это Вильхар. «На минуту нельзя вас оставить». Подбежав к Ирону, он отобрал у него бинокль и, отстранив от оставленной ниши, на свой страх и риск выглянул наружу, пытаясь понять, что это за скрежет. Тот тут же затих. «Вот же блядство», — ругался он, осматривая все вокруг. Но ничего, кроме камней, не видел. Тогда он смотрел вперед и ругался совсем не так, отчетливо видя двух червей, приближающихся к ним. «Карин, держи детонатор наготове», — сказал он, забираясь обратно и отдавая ей бинокль. «Смотри пока так, скоро мы их глазами увидим». «Главное, себя не выдавать», — шептала Карин, не догадываясь, что уже выдала себя врагу пострашнее. «Зена». поняв, что ее слышно, затаилась, выжидая момент.